Глава первая. Нейроэнтузиазм. Все изучают мозг. Жизнь в формирующемся нейросообществе будет столь же далека от нашего нынешнего существования, как далека эпоха Возрождения от каменного века. Нейропророк выглядит как Альберт Гор, зовется Заком Линчем и происходит из Калифорнии. Основатель Neurotechnology Industry Organization, Всемирной ассоциации индустрии исследований мозга, абсолютно уверен. Мы являемся свидетелями грандиозной исторической неизбежности. Во введении к своей недавно вышедшей книге «Нейрореволюция» Линч обещает отличные вещи. Наше превращение в нейрообщество, ожидаемое в скором времени, не только неизбежно и уже запущено, но и не менее радикально, чем превращение гусеницы в бабочку. Мы должны ожидать не что иное, как рождение новой цивилизации. У принесшего весть о нейроспасении есть и четкий временной график. Чтобы нейротехнологии привели нас в постиндустриальное и постинформационное общество, нейросоциальности потребуется 30 лет. Усиление нейролихорадки. Нейроэнтузиаст Линч с его предсказаниями находится в хорошей компании. Если оценивать плоды трудов нейроученых, в опасности сегодня оказалась даже пресловутая британская сдержанность. Необычно революционные заявления исходят в том числе и от профессионалов, несколько лет назад занимавшихся будущим исследованием мозга от имени Ее Величества. Уважаемое Лондонское бюро науки и техники считается серьезным исследовательским центром, когда речь заходит о научном предсказании социально значимых событий. Сэр Дэвид Кинг, бывший глава бюро и руководитель проекта Foresight, в рамках которого проводились работы по изучению мозга, зависимости и наркотиков, в заключительном отчете проведенного исследования осмелился на почти невероятное пророчество. Наибольших изменений, ожидаемых в 21 веке, можно достичь путем развития нашего понимания работы мозга. Будущие события, возможно, перенесут нас в мир, где мы будем употреблять препараты, помогающие нам учиться, быстрее думать, расслабляться, более эффективно спать или даже деликатно настраивать наше настроение на настроение наших друзей. Это будет иметь последствия для каждого отдельного человека и может привести к фундаментальным изменениям в нашем поведении и обществе. Похоже, что в эпоху нейронаук отделом психофармакологии фармацевтических лабораторий будет доверена даже самая точная настройка эмоционального состояния человека. Уже давно нейролихорадка захватила и Германию. Перед лицом результатов изучения мозга, кардинально меняющих представление о человеке, известный исследователь мозга Вольф Зингер призывает к утопии смирения. Человек должен снова осмыслить себя как поверженное существо, которое во многом условно и сильно ограничено в познаниях. В этом случае мы могли бы сделать нашу жизнь скромнее и относиться друг к другу снисходительнее. Такая утопия смирения, культура взаимной солидарности, смогла бы намного превзойти обросшие мифами гуманистические утопии прошлого. По максимуму используйте кору головного мозга. Очевидно, что обыкновенные ранние исследования мозга переросли в настоящую нейроэйфорию. Что же произошло? Еще несколько лет назад нейробиологи изучали, как мозг реагирует на раздражение органов чувств и распознает язык, или выясняли, что лежит в основе телодвижений. Эти, без сомнения, важные и необходимые, хотя и недостаточно эффективные фундаментальные исследования, по-прежнему практикуются сегодня во многих, если не в большинстве, институтах исследования мозга в мире. Мозг пациентов, умерших от инсульта, разрезали, сопоставляя места повреждения и функциональные нарушения, спровоцированные инсультом. Культуру нервных клеток обрабатывали всеми видами фармакологически активных веществ и смотрели, как реагируют ионные каналы в клеточной мембране. Или же делали электроэнцефалограммы испытуемых, решавших арифметические задачи. Такие базовые исследования редко привлекали внимание широкой общественности. Выводы имели в основном академическую ценность, и даже самые заинтересованные научные журналы с трудом могли сделать увлекательную историю из открытия новой кортикостриальной петли. Сегодня, разумеется, все выглядит совершенно по-другому. При исследовании отдела научной литературы неплохого книжного магазина вам бросятся в глаза книги с названиями совсем иного калибра. «Мозг», «Я, свобода», «Нейропитание», «Место происшествия, мозг», «Нейролидерство», «Результаты изучения мозга для управления сотрудниками», «Счастливый мозг» и даже «Мозг Будды», «Прикладная нейронаука счастья, любви и мудрости». Позаботились даже о самых маленьких. «Изучение мозга для детей», «Феликс и Фелина изучают мозг». Похожая ситуация сложилась и в журналистике. Почти ни одна неделя не проходит без сенсационного сообщения в СМИ о значимости нейронаучных исследований. Не только для медицины, но и вообще для жизни. Исследователи мозга объясняют журналистам, что дети должны учиться по-другому, доказывают, почему мы являемся оптимистами или пессимистами, сводят феномен романтической любви к нейронной основе и комментируют, что интуитивно воспринимаемая свобода нашей воли всего лишь иллюзия. Вполне естественно, что средства массовой информации давно стали рупором передовых энтузиастов нейроученых. В конце концов, предсказания вызывают читательский интерес и увеличивают спрос на издания. Научные редакции всегда рады новым утопиям и антиутопиям, которые можно выстроить на основании предполагаемых результатов исследований мозга. В нейропоезд уже запрыгнула и развлекательная бытовая электроника. «Используйте все возможности префронтальной коры головного мозга» — такой слоган для рекламы своей мозговой тренировки Age of Brain использует, в частности, фирма Nintendo. На сайте фирмы показаны результаты сканирования активности мозга при решении когнитивных задач. Не менее важно, что появились целые сообщества, которые призывают познать возможности своего мозга. Например, появились адепты практики нейроаскетизма. Под ней понимается своего рода мозговая самодисциплина, которая направлена на максимизацию производительности мозга. Это быстро развивающееся нейроэзотерическое движение меняет программы по самопомощи и мозговому фитнесу. Вы выполняете нейробики в виртуальных мозговых тренажерных залах и поглощаете витамины и нейроцептики для идеальной работы мозга. Все больше нейродисциплин. Кажется, что тот из исследователей 21 века, кто действительно хочет сказать что-то существенное о природе и образе жизни человека, должен заглянуть в его мозг. Так ученые, дисциплины которых не имеют никакого отношения к исследованию мозга, давно открыли для себя нейронауки. В поисках участков мозга, ответственных за принятие экономических решений, нравственное поведение или преступные замыслы, экономисты, социологи и юристы подталкивают своих испытуемых к магнитно-резонансным томографам. Именно поэтому термин «новые науки о мозге» распространен уже несколько лет. Нельзя игнорировать ситуацию. Нейропоезд движется вперед. Вряд ли существует какая-нибудь исследовательская дисциплина, которую нельзя модернизировать с помощью приставки «нейро» и облагородить с помощью ореола мнимой экспериментальной доказуемости. Все исследуют мозг. На 2012 год можно констатировать существование следующих нейронаук, и это вряд ли полный перечень. Нейрофилософия и нейроэпистемология. Нейросоциология, нейротеология, нейроэтика, нейроэкономика, нейродидактика, нейромаркетинг, нейроюриспруденция, нейрокриминология и нейрокриминалистика, нейрофинансовые науки, нейроэтология и нейроантропология. Для особенно искушенных исследователей существуют также нейроэстетика, нейрокинематография, нейроискусствоведение, нейромузыковедение, нейрогерманистика, нейросемиотика, нейрополитология, нейроархитектура, нейропсихоанализ и нейроэргономика, не говоря уже о социальных нейронауках. Темная сторона власти порождает нейровойны, подписываемые многомиллиардными научными исследованиями. Каждый новый отдел науки доказывает свое право на существование, заявляя о реформировании исходной дисциплины с помощью последних результатов исследований мозга. Или, как резюмировал научный журналист Мартин Шрам, все больше нейродисциплин внушают нам, что следует строго научным путем, чтобы объяснить чудо человеческого существования. Некоторые из этих нейродисциплин до сих пор остаются частным явлением с несколькими адептами. Другие, например, нейроискусствоведение или нейрогерманистика, появились ненадолго и сегодня уже близки к исчезновению. Тем не менее, большая часть новейших нейропредметов получили законный статус и превращены в профессии, со своими конференциями, профсоюзами, интернет-порталами, научными журналами и университетскими кафедрами. Так, в Сан-Диего находится Академия нейронаук для нужд архитектуры. В Берлине проводятся конференции по нейропсихоанализу, а нейроэкономисты организовали общество нейроэкономики. К слову, их сайт подкупает очень удачным логотипом. Несколько стилизованных нейронов, нервные окончания которых образуют знак доллара. Вперед в нейроцентрическую эпоху. Повинен в нейролихорадке и Джордж Буш. Не сын, а отец. Я, Джордж Буш, президент Соединенных Штатов Америки, настоящим объявляю новое десятилетие, которое начинается 1 января 1990 года, десятилетием мозга. Этим президентским обращением, а также соответствующим финансовым обеспечением и исследовательскими программами Джордж Буш-старший дал старт беспрецедентному триумфальному маршу нейронаук 20 лет назад. То, что сам американский президент также был захвачен нейроэйфорией, показывает фрагмент из его речи. «Человеческий мозг — трехфунтовая масса связанных друг с другом нервных клеток, контролирующих наши действия. Это одно из самых волшебных и загадочных чудес творения. Вместилище человеческого интеллекта, толкователь наших чувств и контролер наших движений. Этот невероятный орган одинаково вдохновляет и ученых, и неспециалистов». Одной из целей объявления Конгрессом США десятилетия мозга было повышение информированности общественности о пользе исследований мозга. То, что эта цель была достигнута, сомнений не вызывает. Кампания президента Буша привела к настоящему буму освещения нейронаучных проектов в СМИ, и в результате исследования мозга приобрели огромную наглядность. Свой вклад в это внесли и такие специальные программы, как «Недели познания мозга», которые проводятся до сих пор. Кроме того, во второй половине 1990-х годов были основаны такие важные центры исследования мозга, как Лондонская лаборатория функциональной визуализации Wellcome или Институт когнитивной нейронауки. В этом институте был, например, разработан важный статистический метод — статистически-параметрическое картирование для анализа данных при визуализационной диагностике. В то время ожидания познавательных и объяснительных возможностей нейронаук резко возросли. Внезапно показалось, что все перешло в область понятного и научно доказуемого. От устройства сознания и местоположения нервных клеток, отвечающих за нравственность, до молекулярной основы психических расстройств. Представлялось, что ответ нейронаук на четвертый вопрос Канта «Что такое человек?» является лишь вопросом времени. Хотя не менее важны три других вопроса Канта. Что я могу знать? Что я должен делать? И на что я могу надеяться? В 1990-х годах число ученых, считавших себя нейроучеными, стремительно росло. Их профессиональная ассоциация, Общество нейронаук, ежегодно приветствовала в своих рядах более 1000 новых членов. С 1970 года количество членов Общества нейронаук увеличилось более чем в 40 раз. Многие ученые пришли сюда из молекулярной биологии и компьютерной инженерии, двух исследовательских дисциплин, которые до десятилетия мозга не были связаны с исследованиями мозга. Это, в свою очередь, привело к тому, что новые исследовательские методы, в частности, функциональная визуализация или методы молекулярной генетики, распространились далеко за пределы изначального нейронаучного применения. Общество нейронаук также смогло собрать наибольшее количество научных сотрудников в одном месте за все времена. На ежегодный симпозиум в 2005 году в Вашингтон приехали 35 тысяч нейроученых. Это был мировой рекорд. По количеству участников Neuroscience 2005 стал крупнейшим научным конгрессом из когда-либо проводившихся. На рекордное число участников мог повлиять и тот факт, что на конгрессе со вступительным словом на тему нейронаук и медитации выступил Далай-лама. Ожидавшееся появление духовного лидера тибетцев заранее привело к протестам среди нейроученых. Люди опасались пагубного смешения науки, политики и религии. Это также продемонстрировало, насколько популярны в 21 веке исследования мозга. Резкое увеличение количества нейроученых, очевидно, способствовало тому, что в последние годы резко возросло количество нейронаучных публикаций. Джоэл Аби Рейджет из Лондонской школы экономики постаралась произвести подсчеты. В 1968 году было опубликовано всего 2020 статей о строении и работе мозга. В 1988 году прилежный врач и философ насчитала уже 11770 публикаций. А в 2008 году, лишь 20 лет спустя, свет увидели 26500 нейронаучных публикаций. Нейромолекулярное восприятие. Что привело к огромному увеличению производительности исследований мозга? Николас Роуз и Джоэл Аби Рейчет проследили исторические истоки новых наук о мозге. Оба пришли к выводу, что решающие перемены произошли в США в 1960-х годах. И они привели к гносеологическому перелому. В течение нескольких лет утвердился новый стиль мышления, названный Роузом и Аби Рейчет нейромолекулярным восприятием. Восприятие, которое было поглощено зарождавшимися молекулярными подходами в биологии, химии и биофизике. Это восприятие было перенесено в область нейробиологии. Подход, популярный до сегодняшнего дня, а именно желание постичь сложность мозга с помощью редукционистских нейромолекулярных методов, был культивирован уже в конце 1950-х, начале 1960-х годов. Важный вклад в это внес ЛСД. То, что некое вещество в количестве нескольких микрограммов может привести к столь фундаментальным изменениям восприятий, процессе познания, эмоциях и поведении, было воспринято как доказательство наличия точно соответствующих специфических мест в мозге, связанных с раздражителями. Однако вездесущее сегодня понятие нейронауки появилось удивительно поздно, а именно в 1962 году благодаря американскому биологу Фрэнсису Шмидту. Пионер электронной микроскопии и профессор физиологии Массачусетского технологического института использовал этот термин в рамках инициированной им нейронаучной исследовательской программы. Удивительно, но слово «нейронаука» не было первым вариантом термина, придуманным Шмидтом. Сначала, чтобы охарактеризовать свою новую междисциплинарную исследовательскую программу, он обратился к таким составным понятиям, как ментальная биофизика и биофизика сознания. Шмидт не только ввел понятие нейронаука, но и дал старт междисциплинарному сотрудничеству в исследованиях мозга. Речь по случаю первой годовщины его нейронаучной исследовательской программы в 1963 году продемонстрировала визионерский образ мысли Шмидта. Нейропионер считал себя миссионером. Нужно сделать качественный рывок в понимании разума. Не просто как академическое упражнение в рамках научных исследований, не просто чтобы понять и облегчить психические заболевания, не просто чтобы с помощью улучшенного диалога создать совершенно новый вид науки, преодолеть нынешний кризис и сделать новый качественный рывок в эволюции человека, а чтобы через понимание разума узнать больше о природе нашего собственного существования. Интересно, что в своей речи Шмидт не использовал понятие «мозг». Его целью было понимание человеческого разума, и для достижения этой цели понимание мозга казалось ему само собой разумеющимся. Шмидт стимулировал ведущих ученых своего времени на совместные исследования мозга. Среди них были выдающиеся нейрофизиологи, нейроанатомы, нейрохимики, психологи, психиатры, неврологи, а также классические физики и химики. На конференциях нейронаучной исследовательской программы, проводившихся с 1962 по 1982 год, рассматривались фундаментальные проблемы исследования мозга того времени. Обсуждали структура и функция синапсов, контактных точек двух нервных клеток. В синапсах происходит передача возбуждения от одной клетки к другой. Суть нейротрансмиттеров — ранние достижения молекулярной генетики, созревание мозга и его адаптивная пластичность. Нейронаучная исследовательская программа с ее институционализированным обменом между ведущими учеными из различных дисциплин стала важной предшественницей современного нейробизнеса. Логично, что первым научным журналом, в названии которого появилось понятие «нейронаука», от английского «neuroscience», оказался основанный в 1963 году «Neurosciences Research Program Bulletin». Сегодня, 50 лет спустя, существует более 100 журналов со словом «нейронаука» в названии. Среди них много довольно экзотических. Итоги десятилетия. Десятилетие мозга, несомненно, привело к важным достижениям в понимании мозга. Генетические исследования выявили генетическую основу таких заболеваний, как болезнь Геттингтона и другие неврологические расстройства. Болезнь Геттингтона, хорея, витова пляска, наследственное прогрессирующее заболевание головного мозга с тяжелыми нарушениями в движениях и психическими симптомами. Старая догма о том, что взрослый мозг не способен производить новые нервные клетки, была опровергнута. Были открыты основные принципы развития мозга, динамической пластичности мозга, нейропластичности и мнемических процессов, обеспечивающих запоминание. Однако наибольший успех нейронаук 1990-х годов — это новые технологии визуализационной диагностики. Эпоха нейровизуализации только началась. Такие радиоизотопные медицинские методы, как позитронно-эмиссионная томография, сокращенно ПЭТ, и однофотонная эмиссионная компьютерная томография, ОФЭКТ или ОЭКТ, были хорошо отработаны и впервые обеспечили доступ к живому человеческому мозгу на молекулярном уровне. С помощью конкретных радиоактивных маркирующих субстанций до сегодняшнего дня исследуется автоматическое распределение и биохимические свойства рецепторов, транспондеров и тому подобное. Визуализируя патологические и метаболические процессы, эти методы позволяют, например, дифференцировать диагнозы при болезнях Паркинсона, Альцгеймера или при новообразованиях. Функциональная магнитно-резонансная томография, сокращенно ФМРТ, о которой будет много сказано в этой книге, впоследствии вызвала настоящий бум в исследованиях мозга. Наблюдение за любящим и верящим мозгом. Захватывающие новые методы обещали глубокое погружение не только в анатомию и биохимию головного мозга, но и в его функционирование. Все надеялись очень скоро получить революционные сведения по биологии познания, эмоций и поведения. Ранее для поиска участков мозга, ответственных за определенные его функции, в случае необходимости прибегали к стимуляции электродами открытого мозга при нейрохирургических вмешательствах. Теперь же методы визуализации позволили ученым неинвазивным способом исследовать мозг в тот же самый момент, когда он мыслит и чувствует. Вдруг стало возможным заняться поиском нейронных коррелятов любовной тоски, или выслеживать в живом мозге следы многолетних медитаций или психопатической структуры личности. Функциональные изображения мозга похожи на визуальные диагнозы, которые говорят нам, почему мы такие, какие мы есть. Герхард Рот, нейробиолог и директор Института исследований мозга в Бременском университете, видит в методах нейровизуализации революционное начало, поскольку эти новые возможности значительно расширили область научного анализа нейронаук и позволили им захватить те области, которые раньше были прерогативой психологии, психиатрии, вплоть до философии. Качественный рывок не только для исследователей мозга, но и для СМИ и общественности. Сведения, вряд ли понятые и интересные кому-то в прошлом, внезапно привлекли внимание благодаря своей наглядности. Ведь теперь их в некотором роде можно увидеть. Марта Фара из Пенсильванского университета пошла еще дальше. Функциональное изображение мозга — это научные иконы нашего времени, которые в качестве символа науки заменили боровскую модель атома. Психология в последние десятилетия также трансформировалась в нейронауку и теперь рассматривается как когнитивная нейробиология, которая изучает, как наш мозг контролирует мысли, ощущения и поведение. Другие разделы психологии, например, психология личности, психология развития или социальная психология, в свою очередь становятся все менее популярны. А уже не очень новой организационной и производственной психологии угрожает нейромодернизация путем переименования в организационную когнитивную нейронауку. Тем не менее, именно из рядов психологов исходит также резкая критика процесса перетягивания на себя нейронауками исконного предмета изучения психологии — человеческой психики. В своей книге «Нейромания» когнитивные психологи Пауло Лагреци и Карло Умилта сожалеют, что теперь знания, накопленные за многие десятилетия психологических и нейропсихологических наблюдений, предлагаются под новыми именами как новейшие. Далее тон книги становится еще более раздраженным. Психические функции исследуют психологи, а не экономисты или нейроученые. Понятие нейроэкономика более или менее явно подразумевает исключение из процесса психологов. Если нейроученые и экономисты намерены забрать у психологов изучение психических функций, не овладев при этом необходимыми специальными знаниями, нейроэкономика уйдет недалеко. Увлеченные новыми возможностями нейровизуализации, многие социологи и экономисты также запрыгнули на многообещающий нейропоезд. Эта тенденция актуальна и сегодня, о чем говорит Мэтью Кроуфорд, научный сотрудник Виргинского института перспективных исследований в области культуры. В настоящее время множество ученых-гуманитариев стремятся добиться влияния, осваивая нейронауки, которые обеспечивают нас соответствующими возможностями нейровыступлений. Этот тип выступлений часто сопровождается функциональными изображениями мозга, этими быстродействующими растворителями критических точек зрения. Нейропсихолог Луц Янке из Цюрихского университета также заявляет, что исследования мозга все чаще проводятся не нейроучеными. Примечательно, что представители дисциплин, изначально не связанных с исследованием мозга, открывают для себя нейронауку. Вероятно, уже можно сделать печальное заключение, что прошли времена, когда исследователи мозга, чтобы заниматься своим предметом, все еще учились ему и должны были получить образование в области нейроанатомии, нейрофизиологии или фармакологии. Сегодня же создается впечатление, что любой, кто проводит или умеет проводить визуализационную диагностику, уже является исследователем мозга или, по крайней мере, приближается к этому. Некоторые критики даже утверждают, что нынешняя нейрошумиха представляет собой крайнюю форму сциентизма, ранее незамеченную. Вместе с Юргеном Хабермасом они подразумевают под сциентизмом такое понимание науки, когда исключаются другие, не менее законные способы получения знаний. Отличительной чертой нейросциентизма является натянутое применение определенных научных объяснений или моделей к областям, в которых эти объяснения выглядят малоубедительно. Такова критика нейроскептика Мэтью Кроуфорда из Виргинского университета. Именно подобная крайняя форма перехода границ снова и снова встречается в последние годы. Можно вспомнить, например, общеизвестную проблемную зону под названием «свободная воля» и тот факт, что относящиеся сюда предполагаемые результаты исследований мозга подчас даже не обсуждаются. Так, авторы книги «Место происшествия мозг» Ханс Маркевич и Вернер Зифер дают понять своему читателю, что многие сведения, вероятно, просто до сих пор не выяснены. Так же, как расширяются познания представителей технически оснащенных светских обществ развитых стран, следует ожидать, что информация об обусловленности человеческого существования найдет свой путь в широкие слои общества.